Действительное спокойствие выявляется не тогда, когда все тихо и спокойно вокруг, но когда тревожимы постоянно. Спокойствие утверждается среди непрерывных беспокойств. Иначе не закалить клинка духа. Конечно, стекло и все хрупкое разлетается вдребезги под ударами молота, но клинок все же куется и становится крепче. Таким образом, беспокойства имеют чисто служебную роль выработать нужное качество. Не выработав нужных качеств, дух человеческий не может выявить свою полноценность и полезность для эволюции. Неустойчивому сознанию не может быть дано ответственного поручения, а ведь ученики – это помощники наши. Доверенным может быть назван тот, кто прошел тяжкий путь испытаний и выдержал их.